Глава третья. Аня. Все идет по плану. При том, что о плане я на время забыла, отвлеклась. Я бегала с Егоркой не для того, чтобы завлечь Демида. Все получилось само собой. И забег в купальнике, и невольный стриптиз с помощью голодного Егорки. Аленка все еще кормит его грудью, правда, только по ночам. Поэтому он на меня и набросился. Увидел во мне еду. Ну а Демид в это время пускал слюни. Превосходно. Скоро начнется наш милый семейный праздник, а пока можно и отдохнуть. Я допила мохито, прикрыла глаза, хотела расслабиться. Но рядом раздался громкий всплеск, как будто в бассейн упал бегемот. А, нет, не совсем бегемот. Мирон. Вынырнул, на лице блаженная улыбка. Эх, красота, выдал он. Прекрасно выспался. «Ты дрых?» – переспросил Демид. «Последнее, что помню, укладывал Егорку спать. Рассказывал сказку». «Ага, рассказывал», – хихикнула Аленка, появившаяся у бассейна с Егоркой на руках. «В конце ты поведал нам о том, как колобка съела акула». «У меня креативный подход». «А Егор теперь знает новое слово». «По-моему, то, что бормочет Егорка, не очень похоже на слово «акула», но родителям, конечно, виднее». Мирон вылез из бассейна, схватил сына, закружил. Тот завизжал от восторга. «Осторожнее, он только что поел», – заволновалась Алена. «Ничего, мы аккуратно». Алена, улыбаясь, смотрела на своих мужчин. И в ее взгляде было столько любви и нежности, что я тихо умирала от зависти. «В моей зависти нет ничего черного. Она белая и чистая». Я очень рада за Аленку. Я от всей души желаю, чтобы у нее всегда все было хорошо. У всех них. Я люблю этих троих как родных. И почему Демид не такой, как Мирон? Он не любит детей, не хочет семью. Ну и фиг с ним. И со всеми остальными мужиками, которые тоже не такие, как Мирон. Мне надоело искать. Я очень-очень хочу ребенка. Я не могу ждать. О, Демид принес мне мохито. Какой галантный кавалер. Это на него не похоже. Мой план работает. Он на крючке. У меня все под контролем. Демид. Прокатило. Снежная королева пьет свой мохито с двойной порцией льда и ромом. И даже ухом не ведет. Не заметила. Это прекрасная идея. Я видел, как она отрывалась на свадьбе Аленки и Мирона после нескольких бокалов шампанского. Она была веселой, раскрепощенной, безбашенной, совсем не снежной. И я тогда очень жалел, что поклялся держаться от нее подальше. Тому были причины. Они и сейчас есть. Но сейчас мне пофиг на все. Это будет просто одна ночь. Мне нужна эта ночь. Аленка хлопотала, готовилась к детскому празднику. Шарики, свечи, красиво упакованные подарки, среди которых есть и моя коробка. Как будто Егора волнует, что ему сегодня исполнился год. Да он вообще не в курсе, что происходит. Алена позвала гостей. Немецкую пару с двумя малышами и наших соотечественников с девочкой постарше Егора. Собрали всех детей, каких смогли найти на острове. Снежная королева убежала переодеваться. И я тоже сходил к себе. Принял душ, надел рубашку и шорты, проверил свой запас презервативов, окинул взглядом комнату. Пойдет. Кровать большая, с хорошим матрасом, есть широкий подоконник и диван с удобной спинкой. Я представил, как снежная королева, абсолютно голая, стоит на этом диване, раздвинув ноги, на коленях, спиной ко мне, держась за эту удобную спинку. Держаться придется, я буду беспощаден. Вернувшись к бассейну, я обнаружил, что вечеринка уже началась. Прекрасно. Рад, что меня не стали дожидаться. Мирон в курсе, что я не испытываю энтузиазма по поводу детских праздников. Не знаю, как он сам их переносит. Не к таким вечеринкам мы с ним привыкли. И не надо мне лить в уши, что он не скучает по былой веселой жизни. Я в это не верю. Иногда я вижу в его глазах что-то вроде тоски дикого зверя, посаженного в клетку. Так, а где снежная королева? Ага, вот она, несет торт, выглядит довольной и счастливой. На ней цветастое платье с открытыми плечами. И, как ни странно, В платье она выглядит еще более сексуальной, чем в купальнике. О да, это платье для секса. Сверху оно держится на резинке, никаких лямок. Нужно просто потянуть вниз, и сиськи на свободе. А еще его можно задрать легко и быстро. От этих мыслей мой затаившийся змей начал вылезать из укрытия, натягивая парусом шорты. «Спокойно. На детском празднике моя эрекция крайне неуместна. Не надо пока смотреть на соблазнительную снежную королеву. Лучше полюбоваться морем. У него сейчас такой же штормовой цвет, как и у ее глаз на нашем первом и последнем свидании. Она тогда разозлилась на меня так, что чуть не разбила о мою голову бутылку шампанского. Ей очень хотелось, я видел. Сейчас она выпьет еще один мохито, и тогда можно будет к ней ненавязчиво подкатить. Поговорим о том, какие тут необыкновенно крупные звезды. Потом пойдем к морю смотреть на стихающий шторм. Все будет романтично. До тех пор, пока она не окажется в моем бунгало. А потом я закрою дверь на замок и... устрою ей Армагеддон. Дикий и беспощадный секс. Никакой романтики и никаких обязательств. Так все и будет. Мой план сработает. У меня все под контролем. Аня. Самая лучшая поза для зачатия – миссионерская классика. Я лежу на спине, он лежит на мне и совершает поступательные движения. В момент эякуляции вся сперма оказывается внутри и остается там. Блин, как бы сделать так, чтобы на нем не было презерватива? Я, конечно, натыкала дырочек и очень надеюсь, что ушлые сперматозоиды сквозь них просочатся. Не подведите меня, парни, на вас вся надежда. Но было бы куда лучше, если бы этих парней было не несколько штук, а огромная толпа. Они бы наперегонки рванули к моей яйцеклетке, а выиграл бы самый быстрый и перспективный. Чем больше парней, чем выше конкуренция, тем лучше. Можно сказать Демиду, что я на таблетках. Но я знаю, что заразы он боится не меньше, чем незапланированной беременности. Если я просто скажу ему, что абсолютно здорова, он поверит? Блин, надо было справку взять. Ха-ха. Представляю этот момент. Он срывает с меня одежду, а я сую ему справку. Дорогой, расслабься. У меня нет трипера и гонореи. Он же знает меня 1,5 года. Должен понимать, что я не из тех, кто таскается, где попало, и может подцепить подобные болячки. Может, он все-таки оставит свою паранойю, поверит в сказки про таблетки и обойдется без скафандра. Да, а потом, когда все закончится, рекомендуется полежать на животе, задрав ноги вверх. А еще лучше встать в березку. Обязательно так и сделаю. И плевать, что обо мне подумает Демид. Когда все закончится, он мне будет не нужен. Демид. Я тоже выпил 2 мохито, так что мы на равных. Хотя я не чувствую в крови алкоголя. Там циркулирует сперма. Мои яйца так переполнены, что я явственно слышу звон. А от созерцания резвящейся снежной королевы в секси-платье у меня уже час непрекращающийся стояк. Мой огненный гранатомет готов залить все раскаленной лавой. Его разрывает. Он на пределе. Детишек уводят спать, но Анечка хочет веселиться. Я вижу это по ее блестящим от мохито глазам и пританцовывающей походке. «Сейчас бы в клуб», – произносит она. «До ближайшего клуба час на катере», – говорю я. Даю змею команду лежать и встаю с шезлонга. «Прогуляемся к морю». Снежная королева смотрит на меня с какой-то странной улыбкой. Никогда она на меня так не смотрела. Наверное, это ей мохито ударило в голову, как и планировалось. «Пошли», – говорит она, – и бежит вперед. Легкий бриз треплет подол ее секси-платья. Она наклоняется, чтобы расстегнуть сандалии. Боги, как удержаться и не наброситься на нее прямо здесь, прямо сейчас? Нельзя, спугну. Но со стояком я ничего поделать не могу. Никакие команды лежать больше не утихомирят торчащего вверх удава, готового к нападению. Какой там лежать, когда ему такое показывают? Он уже мысленно там, в ледяной пещерке снежной королевы. плавит ее активным трением, высекая искры, в общем, зажигает. Зажечь снежную королеву – задача не из легких. Она уже полтора года испытывает ко мне только одно чувство – яростную злость. Но сегодня все будет легко. Она готова. Она – легкая добыча. Мохито сделал свое дело. Мой хитрый план сработал. Аня. Ну вот, он уже бегает за мной, как щенок. Я заманила его на пляж. То есть он сам предложил, но все равно – я его заманила, весь день заманивала, с того самого момента, как убедилась, что у меня овуляция. Нет, он не щенок, он племенной бычок. Хи-хи. Почему мне так весело? Почему хочется бегать босиком по песку, танцевать и смеяться? Я же серьезным делом собираюсь заняться, очень важным и ответственным делом. Секс на пляже. Романтично, но не очень удобно. Но можно начать и здесь. Пусть это будет первая попытка. А потом еще пара попыток, чтобы наверняка. Надеюсь, бычок меня не разочарует. Надо снять с Демида рубашку и подстелить. Я лягу на нее, он сверху. Лучшая позиция для зачатия, как я уже говорила. О, беседка. Но в беседке неудобно. Там лишь стол и пара плетеных кресел. Никак не принять правильную позу. Ой, Демид меня догнал. Подошел сзади, обнял. Боже, какой он горячий! Рубашка расстегнута, голой спиной я чувствую жар его кожи, а попой чувствую его огромный, напряженный, нетерпеливо трущийся об меня член. Вот оно, начинается. Нас ждет особая ночь. Ночь, которая изменит все. Надо только помнить. Он убирает волосы с моей шеи сзади, и я чувствую его горячие губы. Его руки, до этого обнимавшие меня за талию, скользят вверх, к груди. Он накрывает полукружие ладонями, сжимает, а сам еще сильнее прижимается ко мне членом. В голове шумит, как от шампанского. Боже, что там мне надо помнить?